Глава 40. Процедуры, которыми сопровождался мой выход под залог, оказались не очень долгими. Я подписала несколько документов и пообещала хорошо себя вести. «Жаль, что вы уже уходите», — вздохнула Хельга. «Вас тут уже все так полюбили». Она слегка преувеличивала, но все равно было приятно. «Умеете вы располагать к себе людей, Лавиния», — заметил Ишер, провожая меня к Магобусу. «Браслеты с меня сняли, но взяли письменное обязательство не использовать магию до окончания следствия. Обратно мы ехали вдвоем. Дрим задержался в Делиэше по делам». «А что будет с Битрамом?» – спросила я. «Пока посидит», – ответил Родрик, устраиваясь напротив меня в Магобусе. «Вы знали, что он собирался сбежать?» Я вздрогнула. И от того, что мы вновь на «вы», и от его вопроса. «Он с вами поделился этой информацией?» «Не стоит что-то скрывать от человека, который, вопреки всему, поверил в мою непричастность к преступлениям». Я кивнула. Подкинул мне глупую записку в кашу, предложил присоединиться. «Вот же идиот», — сказал Родрик в сердцах. «Кто же из досудебки драпает?» «Я тоже так подумала». «И что, не стало бы с ним бежать?» Он снова сбавил градус официальности, и я подумала, что лучше этого не делать. Потому что сердце мое вдруг заколотилось быстрее. Это все ощущение свободы. Я слышал, когда преступники на волю выходят, они на противоположный пол бросаться начинают. Правда, думала, что для этого надо лет 5 посидеть. «Нет, я хотела его отговорить», — ответила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «И правильно». «Я очень благодарна тебе», — не удержавшись, я взглянула ему в глаза. «Если бы не ты, кто бы еще стал разбираться в этом запутанном деле?» «Со стороны оно совершенно не кажется запутанным, Лавиния», — ответил Родрик тихо. «Все выглядит очень однозначно, и докопаться ни до одной улики невозможно. Кто-то отлично поработал, создавая легенду». «Но ты ведь нашел слабые места», — возразила я. «Нет там слабых мест», — он покачал головой. «А как же свидетель, который видел меня в пеньюаре?» — опешила я. «И ты правда бродила по освещенным комнатам чуть ли не в исподнем?» — прищурился Родрик. «Ох, я действительно как-то внимания на этот факт не обратила», — совсем растерялась я. «Слишком обрадовалась, что хоть что-то выбивается из этого кошмара». Мы оба замолчали, а потом меня осенило. «Подожди, Родрик, ты...» «Да, я сдержал свое обещание лжесвидетельствовать, но немного не так, как собирался». «Родрик!» От волнения я подскочила, забыв, что нахожусь в быстро едущем магобусе. Он как раз подпрыгнул на очередной кочке, и я не удержалась на ногах. Инспектор успел подхватить меня, и я оказалась у него на коленях. «Это очень опасно!» Продолжала я возмущаться. «Да, когда ты вот так сидишь, это ужасно опасно», — согласился Ишер. «Особенно, если нас кто-то увидит». И он отвел от моего лица упавшую на глаза прядь волос. Такой мимолетный, естественный жест заботы. Мое сердце совершило особенно громкий удар и словно остановилось. Я перестала дышать на несколько мгновений. Забыла как. И продолжала глядеть в его глаза. То, что произошло дальше, было неминуемо. Мы потянулись друг к другу одновременно, соприкасаясь губами. 5 лет без его поцелуев. Как я вообще выжила? Правда, в нашу бытность женихом и невестой мы гораздо скромнее целовались. Мы оторвались друг от друга, только когда Магобус остановился. В глазах моих был туман, сердце билось совершенно беспорядочно, а мысли не было совсем. «Сказать, что это случайно вышло, не получится, Лавиния», — хрипло произнес Родрик, помогая мне встать. Я промолчала. «Что тут возразишь?» Автоматическая дверь Магобуса уехала в сторону, открывая нам путь в вечерний академгородок. «Что мы натворили, Родрик?» Я беспомощно на него посмотрела. «Тебе же еще моим делом заниматься». «Как-нибудь с этим справлюсь», — ответил он тихо. «Он справится. А я?» Мы вышли возле моего дома. «Предупреждаю, у тебя тут не прибрано», — сказал Ишер. Я думала, он имеет в виду разбросанные вещи и открытые дверцы шкафов. Голова моя все еще кружилась, когда Родрик открыл дверь квартиры. Но, увидев, что там внутри, я резко пришла в себя. «Тут было землетрясение?» Я ошарашенно уставилась на инспектора. Он выглядел виноватым. «Ох, а как у него губы-то горят! Не увидел бы никто. Да и сама я, наверное, хороша. Здесь был повторный обыск, во время которого нашли зубную щетку Бека. И монеты, я помню. Но как тут теперь жить?» Целые куски паркета торчали из пола, либо лежали грудой по углам. В нескольких местах зияли черные дыры. «А как же Изюмия?» – испугалась я. Устроила нору в одной из этих пробоин? Или живет теперь на люстре?» «Она у меня дома», — ответил Ишер к моему огромному удивлению. «Захотела со мной пойти». «Ничего себе! Все это время у него моя кошка жила, а я даже не в курсе». «Надеюсь, она не доставила тебе хлопот?» — растерянно сказала я. «Гораздо меньше, чем ее хозяйка». «И как же тут теперь жить?» Я ходила по комнате, оглядывая постигшее меня безобразие. «Может, ты меня обратно в тюрьму отвезешь? Я в спальню, например, даже заходить боюсь». «Я, кстати, тоже», — поддержал Родрик. «Но несколько по другой причине». Он так посмотрел, что к моим щекам прилил жар. «Надо взять себя в руки. А то они окажутся в каком-нибудь недопустимом месте». «Я правда считаю, что ты невинна, Лавиния. То есть невиновна». Родрик успел поправить себя сам, но ход его мыслей скрыть уже было невозможно. Поняв это, он явно занервничал. «Я просто хотел сказать, что дело не в моей к тебе симпатии. Объективно, я уверен, что есть другие злодеи, которых я должен изловить. Я очень надеюсь, что ты мне в этом поможешь». Я кивнула. «Но нам, конечно, нужно держаться в рамках относительно всего остального». Я еще раз кивнула. «У меня так скоро голова отвалится. Главное, чтобы из рамок при этом не выскочила». Вздохнув, я все же отправилась в спальню, но решила не входить слишком уж глубоко туда. Размер бедствия видно было из порога. Постельное белье поменять, а лучше сжечь. Оно все в каких-то реактивах и порошках. Пол тоже поврежден, но меньше, чем в гостиной. «Если хочешь, я могу снять номер в гостинице», — предложил Ишер. «Что?» Я почувствовала, что вновь краснею. «Лавиния!» — он увидел мою реакцию и возмутился. «Что ты обо мне думаешь?» «Я не собираюсь пользоваться твоим уязвимым положением. Просто тут жить затруднительно. Да и я обязан за тобой наблюдать, если ты помнишь. И если ты поселишься в том же отеле, что и я, это проще сделать». «И у вас там можно с кошками?» – удивилась я. «Это отличная гостиница. Фактически гостевой дом. На моем этаже всего 3 номера. Один, кажется, свободен. Так что ты можешь сейчас собрать необходимые вещи, а я вызову Макси». Возразить было нечего. Пожалуй, это единственный разумный вариант в создавшейся ситуации. Если, конечно, не принимать во внимание влечение, которое снова вспыхнуло между нами.